и больше ее никто не видел. Как будто испарилась. Приятель божился, что из туалета Светлана не выходила. Я совершенно ничего не понимал. Бросился туда, где ей выдали автомобиль, почти час конючил, пока мне не сказали, что девушка спрашивала, может ли она пересекать словацкую или чешскую границу. У меня просто руки опустились, и я не знал, куда ехать, где ее искать. Единственной зацепкой осталась та страница из телефонного справочника. Можно, конечно, было обзвонить всех подряд, но, просмотрев еще раз внимательно имена и фамилии, я обнаружил среди них одну русскую – Быстровы. Даша слушала рассказ, раскрыв рот, изредка издавая глухие восклицания. Илья взял ту, которую она нервно крутила в руках, сам прикурил сигарету и протянул своей рассеянной собеседнице. Молодая женщина автоматически закурила сигарету, удивленно посмотрела на нее и тут же потушила в пепельнице. «Извини, но за последние дни я выкурила половину жизненной нормы. Ну и решил, была не была. Сел в машину и помчался опять в Прагу. Там, вернее, здесь, узнал адрес вашего телефонного номера и поехал караулить Светлану. Через некоторое время к дому подъехала женщина, как потом оказалось, Ольга. Дальше ты все знаешь». Проследил за вами до магазина и пошел на абордаж. Но ни секунды об этом не жалею, поспешил добавить предусмотрительный ювелир. Ну, это понятно, скривилась Даша и, вопреки своей предыдущей фразе, все же прикурила сигарету и глубоко затянулась. Занятная история. Значит, ты полагаешь, что Светка – твоя сестра, а Елена Сергеевна – «Мать кормящая». Ювелир почувствовал в ее вопросе подвох. Он поднял глаза и внимательно посмотрел на свою собеседницу. «Об этом свидетельствуют документы. Вот, смотри». Илья достал из внутреннего кармана бумажник, вытащил оттуда сложенный вдвое листок бумаги и протянул Даше. «Видишь, докторша написала, Лунина... мальчик плюс девочка иск, то есть искомая». «Ерунда», — молодая женщина, прикрыв рот, равнодушно зевнула. «Она такая же твоя мама, как и моя». «Что это значит? В каком смысле?» — растерялся ювелир. «Скажи, Светлана похожа на нее?» «Немного, но похожа». «Похожа», — в его голосе послышался вызов. «А ты?» Илья замялся, но сдаваться не собирался. «Совсем не похож. Ну и что? Может, я вылитый отец? Думаешь, такого быть не может? Один ребенок в отца, другой в мать?» «Послушай», — перебила она его, «я не биолог, не медик, но против твоей теории существуют сразу два возражения. Первое. Она тебя не узнала». «Ты что, шутишь?» Илья изогнул красивую бровь. «Как она могла меня узнать?» Даша вздохнула и, чуть склонив голову, посмотрела на своего собеседника, словно на непонятливого ребенка. «Если ты не похож на нее», медленно, почти по слогам, произнесла она, «то, следовательно, должен походить на своего отца, так? А если это так, то неужели ты и в самом деле думаешь, что женщина могла забыть мужчину, от которого родила двоих детей?» Молодой человек молча сверлил ее своим жгучим взглядом. «И еще. Светлана похожа на свою мать, но не очень, как ты справедливо заметил. На кого же она тогда похожа? Тоже на отца? Не многовато ли папаш?» Илья отвернулся и задумался. Когда он вновь посмотрел на Дашу, губы его были по-прежнему прямо сжаты, но в лице уже читалась неуверенность.